Я ж ему такую баню устрою. Аж до самого Дону будет бежать без памяти. Предвоенсовету придвинул свечку к трехверстной карте, и начальник артиллерии начал давать разъяснения, как он намерен расположить батареи. Тесно, ось к оси, сколько ярусов. Не закапывайся в землю, сказал ему командарм. Ставь орудия на открытых буграх. Пехоту придвинем вплотную к батареям. Иди, звони командирам. Через несколько минут на всем сороковерстном фронте началось молчаливое и торопливое движение. По темной равнине, над которой вызвездило небо, и Млечный Путь мерцал так, как бывает только в редкие осенние ночи, мчались конные упряжки с пушками и гаубицами, ползли по 8 пар коней, тяжелые орудия, вскачь проносились телеги и двуколки. Незаметно снимались и отступали пехотные части, уплотняясь на суженном полукольце обороны. На седой атынии равнине гарнисты заиграли зорю, поднимая на бой казачьи полки. Выкатилось солнце из заволжских степей. Загремели вдали орудия. Застучали пулеметы. Красный фронт молчал. Он был весь в тени, против солнца. Всем батареям было сказано ждать сигнала. 4 высоких разрывов шрапнели. Атака белых началась ураганным огнем с линии горизонта. Все живое прилегло, поджалось, притаилось. Каждая кочка, каждая ямка стала защитой. Сквозь грохот слышался иногда дикий вскрик, да вместе с комьями рванувшейся земли взлетало тележное колесо или дымящаяся в солдатская шинель. 45 минут длилась артиллерийская подготовка. Когда люди смогли поднять головы, вся равнина уже колыхалась от двигающихся войск. Шли в несколько рядов, уставив штыки, офицерские цепи, не торопясь и не ложась. За ними 12 колоннами шли офицерские батальоны с интервалами, как на параде. Развивались 2 полковых знамени, поднятые высоко. Надрывно трещали барабаны, свистали флейты. А позади, за пехотой, колыхались черные массы бесчисленных казачьих сотен. «Иван Ильич, вот это классовые враги! Вот это вояки! Обуты, одеты, мясом кормлены. Ох, жалко будет такую одежду рвать. Товарищи, перестаньте балагурить. Насторожите внимание. Так мы же со страху заговорили, товарищ Телегин». Передние ряды ускорили шаг. Они были уже в 500 шагах. Можно было разглядеть лица. Не дай, Господи, увидеть еще раз такие лица. С запавшими, белесыми от ненависти глазами, с обтянутыми скулами, напряженные перед тем, как разодрать пасть ревом «Ура!». Начальник артиллерии высунулся по пояс в пролом в кирпичной стене водокачки, вытянул позади себя руку, чтобы ею подать сигнал телефонисту. 4 шрапнели. Ждал еще минутку. Колыхающиеся в мерном шаге под барабаны и флейты цепи и колонны должны перейти линию окружной железной дороги. Еще минутка. Только бы они, дьяволы, не перешли шага на бег. Товарищ ротный, не могу больше. Ей-богу! Лезь в окоп обратно, так твою тошнит. Я ж отойду только, убью, так твою. Товарищ Ивангора, не надо. Бери винтовку. Начальник артиллерии загадал. Вот эти передние дойдут до столбика. Передняя часть уже изгибается, колышется. Уже люди ступают косолапо кое-как. Сощурясь, он четко видел этот покосившийся столбик с обрывком проволоки. Он-то и решал судьбу всей атаки. Судьбу сегодняшнего дня. Судьбу Царицына. Судьбу революции, черт возьми. Вот этот в желтых сапогах вырвался первый, шагнул за столб. Начальник артиллерии разжал за спиной кулак, растопырил пальцы, высунулся из пролома, рявкнул телефонисту «Сигнал!». Высоко над идущими колоннами в ясном небе лопнули ватными облачками четыре шрапнели. Тяжелый, никем никогда не слыханный грохот потряс воздух. Зашаталась каменная водокачка. Телефонист уронил трубку и схватился за уши. Начальник артиллерии топал ногами, точно плясал, и руки его помахивали, будто перед оркестром. Равнина, по которой только что стройно и грозно двигались серо-зеленые батальоны, стала похожа на дымно-кипящий гигантский кратер вулкана. Сквозь пыль и дым можно было разглядеть, как пораженные залегли наступавшие цепи, смешались задние. С севера по оставшейся незанятой кольцевой дороге уже неслись им в тыл бронелетучки. Из окопов поднялись красные роты и бросились в контратаку. Начальник артиллерии выхватил у телефониста трубку «Перенести огонь глубже!» И когда огневой шквал загородил отступление белым, в гущу их врезались грузовики с пулеметами, и начался разгром. Даша сидела на дворике на ящике с надписью «Медикаменты». Она опустила на колени руки, только что вымытые и красные от студеной воды, и, закрыв глаза, подставляла лицо октябрьскому солнцу. На голой акации, там, где кончалась тень от крыши, топорщились перьями, чистились, хвастались друг перед другом воробьи с набитыми зобами. Они только что были на улице, где перед белым одноэтажным особняком валялось сколько угодно просыпанного овса и конского навоза. Их спугнули подъехавшие телеги, и воробьи перелетели на березу. Птичье щебетание казалось Даше невыразимо приятной музыкой на тему «Живем во что бы то ни стало». Она была в белом халате, испачканном кровью, в косынке, туго повязанной по самой брови. В городе больше не дребезжали стекла от канонады, не слышалось глухих взрывов аэропланных бомб. Ужас этих двух дней закончился воробьиным щебетанием. Если глубоко вдуматься, так это было даже и обидно. Пренебрежение этой летучей твари с набитыми зобами к человеку. Чик-чирик, мал воробей да умен, навозцу поклевал, через воробьиху с веточки на веточку попрыгал, пискнул вслед уходящему солнышку и спать до зари. Вот и вся мудрость жизни. Даша слышала, как за воротами остановились телеги. Привезли новых раненых, вносили их в особняк. От усталости она не могла даже разлепить веки, просвечивающие розовым светом. Когда надо будет, доктор позовет. Этот доктор милый человек. Грубовато покрикивает и ласково посматривает. «Сию минуту, — сказал марш на двор, Дарья Дмитриевна, — вы никуда не годитесь, присядьте там где-нибудь, разбужу, когда нужно». Сколько все-таки чудных людей на свете. Даша подумала, было бы хорошо, если бы он вышел покурить, и она рассказала бы ему свои наблюдения над воробьями, чрезвычайно глубокомысленные, как ей казалось. А что же тут плохого, если она нравится доктору? Даша вздохнула и еще раз вздохнула, уже тяжело. Все можно вынести, даже немыслимое, если встречаешь ласковый взгляд. Пускай мимолетный, навстречу ему поднимаются душевные силы, вера в себя. Вот и снова жив человек. Эх, воробьишки, вам этого не понять. Вместо доктора вылез из подвала, где помещалась кухня, гражданин с желтоватым нервным лицом и трагическими глазами. Он был одет в пальто ведомства народного просвещения, но уже на этот раз не подпоясанное веревкой. Поднявшись на несколько ступеней кирпичной лестницы, он вытянул тонкую шею, прислушиваясь. Но только щебетали воробьи. «Ужасно!» — сказал он. «Какой кошмар! Бред!» Он зажал уши ладонями и тотчас отнял их. Низкое солнце сбоку освещало его лицо с тонким хрящеватым носом и припухлыми губами. «Этому нет конца, Боже мой!» «У вас когда-нибудь был звуковой бред?» — неожиданно спросил он Дашу. «Простите, мы не знакомы, но я вас знаю. Я вас встречал до войны. В Петербурге, на философских вечерах, вы были моложе, но сейчас вы красивее, значительнее. Звуковой бред начинается с отдаленной лавины. Она еще беззвучна, но близится с ужасающей быстротой. Нарастает разноголосый гул, какого нет в природе. Он наполняет мозг, уши. Вы сознаете, что ничего нет в реальности, но этот шум в вас. Вся душа напряжена, кажется, еще немного, и вы больше не выдержите этих иерихонских труб. Вы теряете сознание. Вас это спасает. Я спрашиваю, когда конец? Он стоял перед Дашей против солнца, перебирал тонкими пальцами и хрустел ими. «Я должен где-то накопать глины, замесить ее и починить печь, потому что нас выселили в подвал как нетрудовой элемент. Мой отец всю жизнь прослужил директором гимназии и построил этот дом на свои сбережения. Вот вы это им и скажите». В подвале валяются обгорелые кирпичи. Два окошка на тротуар, такие пыльные, что не пропускают света. Мои книги свалены в углу. У моей матушки миокардит, ей 55 лет. У моей сестры от малярии паралич ног. Надвигается зима. О, Боже мой! Даша подумала, что он, как душа, сахара в синей птице из художественного театра. Сейчас отломает себе все 10 пальцев. Кто не работает, тот не ест. Окончить историко-филологический факультет. Почти закончить диссертацию. 3 года преподавать в женской гимназии, в этом роковом городе, в этой безнадежной дыре, где я скован по рукам и ногам болезнью матери и сестры. И финал всей жизни. Кто не работает, тот не ест. Мне суют в руки лопату, насильственно гонят рыть окопы и грозят, чтобы я поклонялся революции. Насилию над свободой, торжеству мозолей, надругательству над наукой. Я не дворянин, не буржуй, я не черносотенец. Я ношу на себе шрам от удара камнем во время студенческой демонстрации, но я не желаю поклоняться революции, которая загнала меня в подвал. Я не для того изощрял свой мозг, чтобы из подвала через пыльное окошко глядеть на ноги победителей, топающие по тротуару. И я не имею права насильственно прекратить свою жизнь. У меня сестра и мать. Даже в мечтах. Мне некуда уйти, некуда скрыться. Унесем зажженные светы. Их некуда уносить. На земле не осталось больше уединенных пещер. Он проговаривал все это необыкновенно быстро, глаза его блуждали. Даша слушала его, не удивляясь и не сочувствуя, как будто этот выскочивший из полуподвальной кухни нервный человек был таким же необходимым завершением ужаса этих дней, грохота, пожаров, стонов раненых. «Что вас привело к ним?» Неожиданно бытовым, ворчливым голосом спросил он. «Недомыслие? Страх? Голод? Так знаете же, я следил за вами эти два дня. Я вспоминал, как в Петербурге на философских вечерах безмолвно любовался вами, не смея подойти и знакомиться. Вы почти блоковская незнакомка». Даша сейчас же подумала, почему почти. «Царевна, вышивающая золотые заставки, в грязном халате, с красными руками таскает раненых. Ужас, ужас! Вот лицо революции!» Даша вдруг так рассердилась, что, поджав губы, ни слова не ответив этому желто-бледному неврастеннику, пошла в дом, где после свежести двора в лицо ей тяжело пахнул запах йодоформа и страдающего человеческого тела. В каждой комнате лежали раненые на тесно установленных койках из неструганных досок. В операционной, где до выселения учитель женской гимназии писал свою диссертацию, она нашла доктора. Он вытирал полотенцем оголенные выше локтя волосатые руки и, увидев Дашу, подмигнул ей карим глазом. «Ну как, успели посопеть носиком?» А у меня тут была интересная операция. «Отрезал парню аршин 5 тонких кишок, и через месяц буду с ним пить водку. Тут еще привезли одного командира. Тяжелый случай шока». Впрыснул камфору. Сердце работает, но сам пока без сознания. «Последите за пульсом. Если начнет падать, сделайте еще одну инъекцию». Перекинув полотенце через плечо, он подвел Дашу к дощатой койке. На ней навзничь лежал Иван Ильич Телегин. Глаза его были с усилием зажмурены, точно в них бил ослепительный свет, растянутые губы сжаты. Левую руку его, лежавшую на груди, доктор взял, попробовал пульс, мягко встряхнул. «Видите?» А была стиснута, как судорогой. Шок, я вам скажу, дает иногда любопытнейшую картину. Штучка малоизученная. Тут такая же механика, как родимчик у младенцев. Центральная нервная система не успевает выставить защиту против неожиданного нападения. Доктор оборвал на полуслове, потому что, хотя и в слабой степени, сам получил неожиданный шок. Дарья Дмитриевна мягко опустилась на колени перед койкой и всем лицом прижалась к брошенной доктором руке этого командира.